Ах. Изможденная Мелти практически растеклась по трону внутри замка. Ничего удивительного. Ей только что пришлось принимать поздравления от героев, важных чиновников и представителей армии Альянса. «Ты такая молодец, Мелтиан! Все тебя поздравляют!» Подбадривала ее Фира. Даже сейчас она говорит, как лучшая подруга Мелти. «Спасибо, Фиротян!» «Поздравляю с успешной карьерой, Мелти! Ты теперь самая могущественная женщина в мире! Твоему успеху можно только позавидовать!» Присоединился я к поздравлениям с легким сарказмом в голосе. «Чего извишь?» «Ничего. Просто мне интересно, что будет делать Ее Величество Мелти, встав во главе Милорамарка, самой могущественной страны мира». «Ах, вот за что мне такое?» Недовольно проворчала Мелти. На карьеристку она и правда не тянет. Да и можно ли назвать ее коронацию продвижением по карьере, если она изначально была наследной принцессой? Другое дело ее сестра, которая упорно рвалась во власть. «Тяжело тебе придется. Будешь заниматься всякими неприятными вещами для защиты страны и мира». «Можно подумать, ты не будешь на Афуме!» «Я-то до окончания волн, а ты всю жизнь. И мне нужно думать только о битвах, а тебе еще и об их последствиях. Ах, хорошо, что я герой!» «О, вот ты как заговорил! Тогда получай!» Мелти вскочила с трона, властно посмотрела на меня и подняла руки, требуя всеобщего внимания. «За подвиги, совершенные в недавней битве, герой щита на Афуме и Ватане удостаивается титула эрцгерцога!» «Что? Эрцгерцога? Но ведь чем выше титул, тем больше работы!» «Ах ты!» «Даже не надейся, что тебе удастся спихнуть все обязанности на меня!» «Да я лучше сдохну! Возьми свои слова назад!» «Еще чего! Это королевский указ! Я тебе еще и власти подкину!» Представители армии Альянса зааплодировали. Видимо, никто из них даже не собирается делать замечания Мелти, которая начала вести себя как ребенок. «Почему бы мне не назначить тебя наместником во всех землях, которые мы забрали у Фабрея по итогам войны? Конечно, они сильно пострадали от армии так-то, но доход от налогов все равно должен быть неплохим». Аристократ, которого я называл красавчиком, развернул карту и начал записывать территории, которые отойдут мне. «Да уж, эрцгерцог, титул... которому прилагается огромный земельный надел». «Вот это правильно!» С улыбкой поддакнул подонок, салютуя. «Всем ясно, что мы победили именно благодаря тебе и Ватане Дуно. Для нашей страны справедливо наградить тебя – дело чести». «Подонок! Можно подумать, к тебе это не относится!» «По-моему, победа в первую очередь его заслуга. То, что у меня есть титул героя, еще не дает права так меня награждать». «Я всего лишь действовал на правах защитника страны, как делал всю свою жизнь». «Ну, подонок действительно и так уже второй по значимости человек в стране после Мелти. Этакий главнокомандующий. Но это не значит, что я смирюсь». «У тебя впереди много работы, эрцгерцог на Афуме», — бросила Мелти. «Заткнись! Не взваливай на меня еще больше обязанностей! Не хочу быть эрцгерцогом!» «А я на самом деле не хочу быть королевой. Ну что уж теперь!» «А, пожалуйста, не надо так ругать ваши должности!» Растерянно протянула Лисия, услышав наш разговор. «Но мне плевать, что она думает. Изначально я хотел свою землю только ради того, чтобы Рафталии было где мирно жить до конца своих дней. Это вовсе не значит, что мне нужен титул, из-за которого я утону в бюрократии. Мелти, наверное, тоже. Она и в моем регионе постоянно воевала со стопками бумаг, а теперь их наверняка станет еще больше. Как король Фабрея управлял своей страной? Про так-то даже спрашивать не буду. Как минимум, он пробыл королем всего ничего. И вообще, я уверен, что он просто назначил на все должности самых способных баб из своего гарема. Насколько я знаю, он определял лишь основы политики, а страной управляли подчиненные. Ответил подонок. Видимо, он лучше всех разбирался в Фабрее, поскольку когда-то давно там жил. Но я думаю, что хороший король, любящий свою страну и народ, должен сам браться за любые начинания. Как моя жена. Добавил подонок, глядя куда-то вдаль. Мелти притихла. Ну, она тоже прекрасно знала королеву. Мелтиан будет трудно. И только будущая королева Филариалов оставалась такой же беззаботной. Ага, ответил я. Ты должна как следует поддерживать ее, Фира. Ага. Я буду болеть за неё! Спасибо, Фиротян. Малти потеряла мать, а её убийц уже в основном казнили. Она старается держаться, но я понимаю, что ей это даётся с трудом. Конечно, теперь, когда подонок снова стал королём-мудрецом, он наверняка будет поддерживать дочь, но рядом с Фирой ей будет ещё легче. А здорово, что ты нашла в себе смелость произвести его Тани до Новардс-герцоги. Я горжусь тобой, Малти. Что? Ой! Малти вдруг посмотрела на меня так, словно допустила роковую ошибку. Конечно, я знаю, что эрцгерцог – один из высших титулов, но пока ещё не представляю, что именно он означает в этом мире. А, видимо, ты ещё не понял его, Тани Дано, так что поясню. В нашей стране эрцгерцоги – самые важные люди после королевы. По сути, это титул короля. Если мне не изменяет память, в Мелромарке матриархат. И поскольку подонок какое-то время исполнял обязанности короля... «Да, я тоже был временным королём, потому что имею титул эрцгерцога». «И что?» «Неужели ещё непонятно? Наделив тебя этим титулом, королева Малти признала тебя достойным кандидатом на роль своего супруга». «Тьфу!» Малти тоже схватилась за голову. Похоже, она и сама только сейчас про это вспомнила. «Конечно, с учётом твоего положения как героя щита, перед этим стоит спросить разрешение у Шельтвельта». «Но я полагаю, с этим проблем не возникает?» — спросил подонок, обращаясь к послу Шельтвельта. «Разумеется, нет», — тот кивнул. «Но мы также попросим вашего разрешения на заключение брака между героем щита самой и несколькими женщинами с нашей стороны». «Ага, если я договорюсь на условия, с которыми не согласится Мелромарк, им придётся забрать у меня титул». «Отказываюсь!» «Как пожелаете. В таком случае, как насчёт того, чтобы хотя бы стать отцом нескольких детей в нашей стране?» «Отказываюсь!» «Тогда давайте обсудим это уже после волн. Мы слышали, вы уже думаете над тем, чтобы взять в жёны некоторых жителей вашей деревни?» «Ай, кажется, некоторые уже сделали выводы из моего поведения во время депрессии из-за смерти Атлы. Конечно, я уже не собираюсь воротить нос. Нужно думать о будущем и завести в деревне... Чёрт, начинаю краснеть, как только задумываюсь». «Сейчас не время для...» Попыталась замять вопрос Мелти, но безуспешно. «Если её величество Мелти не желает выходить замуж за Иватани Дано, есть и другие достойные мужчины», заявил подонок и посмотрел на Фоура. «Он-то здесь при чём?» «А?» Увидев на себя взгляд подонка, Фоур отшатнулся и застыл. «Что, не нравится?» «Понимаю. Забытый наследник клана Хокуко. Старший брат Леди Атлы и герой Рукавицы. Конечно, почему бы и нет?» Генмообразный дед кивнул. «Такой брак быстро сблизит наши страны». «Брат!» Фоур посмотрел на меня, прося о помощи. С жалобностью он перебарщивает. Похож уже не на белого тигра, а на испуганного котёнка. «Нафуми!» Малти тоже посмотрела на меня. «Да уж, если я откажусь от неё, этих двоих, возможно, сведут даже без их желания». «Ну ладно. Мне ведь никто не мешает иметь чисто формальные отношения с Малти». Подонок очень любил свою сестрёнку и теперь пытается всячески угождать Фоуру, который, вероятнее всего, её сын. «Я считаю, что Фоуру Дано, который тоже отличился во время битвы, нужно предоставить титул наравне с Наофуми Дано. У такой талантливой личности должно быть право возглавить страну на случай, если со мной что-то случится». «Брат, серьёзно, помоги мне! Пожалуйста!» Ну ладно. Я тебя уже понял, только не торопись так. Мелти ещё слишком молода. Она при всем желании не сможет родить». «Что?» «Оу, ну и взгляд у Мелти. А я чем виноват? Если я этого не скажу, они всеми правдами и неправдами заставят меня жениться на тебе». «На этот счёт не волнуйся. Заводить детей она уже в состоянии». «Ничего себе. Быстро девочка созрела». «Тьфу ты, не та реакция. Откуда отец может об этом знать?» «Моя жена много писала о Мелти в своём дневнике». «Не пытайся перевести тему в сентиментальное русло». «И кстати, королева точно знала, когда сука потеряла девственность. А теперь оказывается, что она в курсе всех подробностей взросления Мелти? Зачем она так следила за своими детьми? И зачем писала об этом в дневнике?» «Нет уж, Тело Мелти нужно беречь, так что я подожду, пока она подрастет. Все-таки королева. Безопасность должна быть на первом месте. И главное, на мой взгляд, она по-прежнему соплячка. На самом деле, я надеюсь, что мне удастся сбежать в родной мир, пока она не выросла. Что ты сказал? Я уже достаточно взрослая! Молчи, дура! Можешь на этот счет не волноваться. После сегодняшней коронации Мелти официально считается взрослой. Подонок улыбнулся и закивал. Так что удачи тебе с Мелти на Фумидано. Хочу поскорее внуков. Вытащите меня отсюда кто-нибудь! Ты сама наступила на мину Мелти, так что нечего звать на помощь. Мелтиан, ты хочешь сбежать? Фира единственная прислушалась к крикам Мелти, но все равно не поняла их смысл.